Об авторе. Брайан Трейси – один из наиболее успешных спикеров и консультантов по личному и профессиональному развитию в мире. Каждый год он выступает перед 450 тысячами человек в США и за границей. Среди его корпоративных клиентов такие компании, как IDM, McDonald, Douglas, Arthur Anderson, Million Dollar Round Table и десятки других. Помимо этого, Брайан Трейси является автором бестселлеров «Достигай максимума», «Турбо-стратегия», «21 секрет успеха миллионеров», «Съешь лягушку» и «100 абсолютных законов успеха в бизнесе». Его компания Brian Tracy International, www.briantracy.com, находится в Сан-Диего, Калифорния и имеет офисы в 31 стране.